Ева, красавица Ева, сидела, устремив на мать не по-детски серьезный взгляд своих голубых глаз. Потом она тихонько подошла к ней сзади и обняла ее за шею. «Что ты, Ева?» — спросила Мари. «Мама, позволь мне ухаживать за тобой, ну хотя бы одну ночь. Я не буду тебя раздражать и не засну. Я часто не сплю по ночам, лежу и думаю». «Что за вздор, Ева!» — воскликнула Мари. «Какой ты странный ребенок! Ну, позволь мне, мамочка!» И Ева робко добавила, «Знаешь, няня должно быть нездорова, все время жалуется на головную боль». «Вот еще выдумки! Твоя няня не лучше других. Негры все такие, чуть что голова заболит или палец уколет, и они уже разохались. Им нельзя потакать, ни в коем случае нельзя. На этот счет я держусь твердых правил». Она обратилась к мисс Офелии. «Вы сами убедитесь, насколько это необходимо. Позвольте негру хоть раз пожаловаться на какое-нибудь пустяковое недомогание, и все кончено, с ним не оберетесь хлопот. Я, например, никогда не жалуюсь на плохое самочувствие. Никто не знает, какие страдания мне приходится испытывать, но я считаю своим долгом сносить их молча и сношу без единого слова жалобы». Мисс Офелия так широко открыла глаза, выслушав это неожиданное заявление, что Сен-Клер не выдержал и рассмеялся. «Стоит мне только намекнуть на свое плохое здоровье, и Сен-Клер не находит ничего лучшего, как смеяться надо мной», — то она мученице проговорила Мари. «Дай бог, чтобы ему не пришлось пожалеть об этом в один прекрасный день», — и она прижала платок к глазам. Наступило молчание, довольно неловкое. Наконец Сен-Клер поднялся, взглянул на часы и сказал, что ему нужно уйти по делам. Ева выскользнула из комнаты следом за ним. Мисс Офелия и Мари остались наедине. «Сен-Клер всегда такой», — сказала последняя, резким движением отнимая платок от лица, как только преступник, на которого этот платок должен был воздействовать, скрылся из вида. «Он не отдает себе никакого отчета. Он не понимает, не может понять, как я страдаю все эти годы. Если бы я ныла, носилась со своими болезнями, тогда его невнимание было бы понятно. Мужчинам скучно с плаксивыми женами. Но я терплю, терплю молча, и вот к чему это приводит. Он считает, будто моему терпению нет границ». Мисс Офелия не знала, что полагается говорить в таких случаях. Пока она раздумывала над этим, Мари вытерла слезы и, так сказать, оправила перышки, словно голубка после дождя, после чего перешла к беседе на хозяйственные темы, посвящая мисс Офелию в тайны буфетов, кладовых, чуланов, комодов и прочих хранилищ, которыми последняя должна была отныне заведовать. Посвящение это сопровождалось таким количеством советов и наставлений, что у другого человека, менее делового и методичного, давно бы голова пошла кругом. «Ну, кажется, я вам все рассказала», — закончила Мари. «Теперь, когда у меня начнутся приступы мигрени, вы прекрасно обойдетесь без моей помощи». «Да, вот еще Ева. За ней нужен глаз да глаз». «По-моему, Ева — прекрасная девочка», — сказала мисс Офелия. «Лучше, кажется, и быть не может». «Ева — очень странный ребенок. У нее столько всяких причуд. Она ни капельки на меня не похожа». И Мари вздохнула, сожалея о столь прискорбном факте. Мисс Офелия подумала, и слава Богу, но благоразумно оставила эту мысль при себе. «Ева любит общество прислуги. Некоторым детям это даже полезно. Я, например, всегда играла дома с негритятами, и ничего плохого в этом не было. Но Ева держится с ними как с равными. Я ничего не могу с ней поделать, а Сен-Клер, кажется, поощряет ее чудачество. Вообще он потакает всем в доме, кроме собственной жены». Мисс Офелия по-прежнему хранила глубокое молчание. «Прислугу надо осаживать и держать в строгости», — продолжала Мари. «Я с детства знала, как с ней обращаться. А Ева способна избаловать всех негров без исключения. Что будет, когда она сама станет хозяйкой, просто не представляю. Я не сторонница жестокого обращения с неграми, но они должны знать свое место. А Ева не умеет поставить себя с ними. Ей этого никак не втолкуешь. Вы сами слышали. Ведь она предлагала дежурить около меня по ночам, чтобы дать няне выспаться».